На самом деле причина, по которой пришла Маюми, была очень проста. Она хотела сообщить, что сегодня комната школьного совета закрывается раньше обычного. Поинтересоваться, приняли ли Тацию в дисциплинарный комитет, она собиралась лишь мимоходом. Но неожиданно этот вопрос вытеснил в ее сознании все мысли об объявлении, ради которого она пришла. Вообще-то увлекаться обсуждением новичка было не самой лучшей идеей. Ведь совсем недавно прошла церемония поступления, и у нее было много забот. «Ну, я пойду», – помахала рукой Маюми и направилась в комнату школьного совета. С завтрашнего дня у дисциплинарного комитета также должна была прибавиться работы, так как начинался набор в школьные клубы. Разговор Маюми с Марией Тацуей закончился на этой ноте. Нынешние информационные системы, в отличие от своих предшественников, работают очень быстро. Некоторые из них надо отключать, но если про них забудут, то они все равно перейдут в спящий режим. Единственное, что необходимо было сделать в любом случае, это включить систему безопасности. Но именно в этот подходящий, хотя может быть и неподходящий, момент в штаб-квартиру дисциплинарного комитета вошли двое учеников. «Привет! Доброе утро!» Энергичные приветствия заполнили всю комнату. «Эй, Нэ-сан, мы можем войти?» «Нэ-сан, уважительное обращение к старшей сестре. Причем сестрой она может и не являться. Если человек не состоит с кем-то в родстве и использует такое обращение, то стоит понимать, что он очень уважает эту девушку». «Черт возьми, какая эра на дворе!» Пронеслось в мозгу у Тацуи. Тот, кто использовал данное обращение, был не очень высок, но обладал крепким телосложением. Его волосы были коротко подстрижены, и можно было сказать, что эта прическа ему очень идет. «Так привычно использовать Нэ-сан. Он, должно быть, обращается к... да, скорее всего, к Ватанабе-сэмпай». Тацуя быстро посмотрел на Мари, которая сейчас была немного смущена. От понимания, что у нее остались хотя бы какие-то обычные человеческие чувства, у Тацуи полегчало на душе. «Шеф, сегодняшнее патрулирование завершено! Никто не задержан!» В сравнении со своим напарником, второй вошедший ученик смотрелся более заурядно, но все же производил довольно сильное впечатление. Неподвижная стойка, в которой он стоял, пока докладывал, напоминала стойку военного, полицейского или представителя другой подобной структуры с незыблемыми многолетними традициями. «Неужели Нэ-сан убралась в комнате?» Обстановка в комнате настолько отличалась от прежней, что ученик покрепче не смог сдержать своего удивления, пока шел к Тацуе. Особой разницы в весе между ними не должно было быть, но именно его шаги были невероятно медленными. Как только он подошел к Мари, она встала, посмотрела на него и... «Ай!» Удар! Приятный для слуха звук раздался одновременно с тем, как парень присел и схватился за голову. Мари держала блокнот, свернутый в трубку. И когда только она его достала... «Не называй меня Нэ-сан! Сколько раз тебе нужно это повторять, чтобы ты запомнил? Катара, для чего тебе вообще нужны мозги?» Тацуя еще не оправился от замешательства, а Мари продолжала выливать свое недовольство на парня, прикрывавшего голову. «Не бейте меня по голове, нет, шеф! Кстати, а это кто? Новичок?» Несмотря на вопли парня по имени Катара, скорее всего, ему не было по-настоящему больно. Однако, заметив движение свернутого блокнота, он быстро изменил свое обращение к Мари с Нэ-сан на официальное. Стоя перед Катара, который очень нервничал, Мария опустила плечи и вздохнула. «Как ты только что сказал? Он новичок. Ученик класса 1Е, Шиба Тация. Рекомендован школьным советом». «А у него нет эмблемы». Катара очень взволнованно осмотрел пиджак Тации, попутно оглядев его телосложение. «Тацуми-сэмпай, вы нарушаете запрет на определенные слова. Я думаю, будет уместнее сказать, что он ученик второго потока». Второй юноша, хоть и говорил отстраненно, не смог скрыть оценивающий взгляд. «Вам двоим советую быть более аккуратными в своих суждениях, иначе это может аукнуться в бою с ним. Говорю только один раз. Он только что уложил Хаттори. Как только Мари сказала это с дразнящей улыбкой на лице, оба молодых человека просто окаменели. «Этот парень победил Хаттори?» «Ага, в дуэли». «Что за чушь? Непобедимый Хаттори проиграл новичку?» «Не надо кричать, Саваки! Или ты не слышал, что я сказала?» Тацуе не нравилось, что на него так долго пялились. Но это были не просто старшеклассники, а его сэмпаи в дисциплинарном комитете. Он понял, что придется немного потерпеть. «А парень довольно упрямый. У него есть потенциал, шеф». Выражение их глаз поменялось, словно музыкант выправил сбившийся ритм. Казалось, они могли изменить свое мнение за пару секунд. «Удивлен?» «А?» Вопрос был слишком расплывчатым. Трудно было понять, что она имела в виду, но, похоже, Мари и не нуждалась в ответе Тацуе. «В этой школе полно учеников, уверенных, что принадлежность к цветкам означает абсолютное превосходство над сорняками. Я, честно говоря, ненавижу это. Поэтому результат сегодняшнего матча меня очень порадовал. Слава богу, Маюми и Дзюмонзи понимают мою точку зрения. Именно поэтому ученики, рекомендованные школьным советом и группой управления клубами, обладают независимыми мнениями по данному вопросу. У нас в комитете все подчиняются мне, но все мы способны объективно оценивать навыки и способности других учеников. К сожалению, трое учеников, рекомендованных преподавателями, относятся скорее к сторонникам разделения на потоки. Но тут уж мы ничего не можем поделать. Так что в любом случае, я думаю, что тебе у нас понравится. Ученик класса 3C. Тацуми Катара. Добро пожаловать, Шиба. Если ты обладаешь навыками, то мы сработаемся. Ученик класса 2D. Саваки Мидори. Добро пожаловать в наш коллектив, Тацуя-кун. Катара и Саваки протянули свои руки. Как и говорила Мари, в их поведении не было ни намека на желание оскорбить его. То, как они отреагировали вначале, объяснялось исключительно желанием убедиться, что у новичка есть необходимые способности для вступления в дисциплинарный комитет. Тацуя понял, что им совершенно безразлично, на каком потоке он обучается. Ему пришлось признать, что он был действительно удивлен неплохой атмосферой приветствия. Он был по-настоящему удивлен. Знакомство проходило в очень приятной атмосфере. Тацуя ответил на приветствие и пожал руку Саваки. Но почему-то рука сразу не разжалась. «Дзюмонзи из группы управления клубами. Ты можешь обращаться к нему, лидер Дзюмонзи». «И зачем говорить мне это так? Мог бы вначале отпустить мою руку». «Я второй после него. Пожалуйста, обращайся ко мне по фамилии Саваки». Почувствовав крепость рукопожатия, Тацуя наконец оставил свои размышления и вернулся к реальности. Сила хватки увеличилась до такой степени, что можно было почувствовать напряжение мышц. Это удивило Тацию. Школа была богата выдающимися учениками, которые могли похвастаться успехами не только в магии. «Не зови меня по имени!» Это было предупреждением на будущее. Честно говоря, в подобном предупреждении не было необходимости, так как Тацуя и не собирался обращаться к старшекласснику по имени. Но так как Саваки специально акцентрировал на этом внимание, Тацуя должен был отреагировать. «Я запомню». Сказав это, он с легкостью освободился от захвата. Увидев физические навыки Тацуи, Катара удивился даже сильнее Саваки. «Ого, впечатляет! Хватка Саваки по крайней мере в 3 раза сильнее, чем у обычного человека. Думаю, твои физические способности удивительны даже для нас, магов». Легко ответил Тацуя, делая вид, что не понимает, о чем речь. «А мы, скорее всего, поладим», думал Тацуя.